Доркас Палмер. Так ты что, всерьез эту ерундистику штрудировала? Ты на обложку глянь. Розовый шнобель, очки с толстенными дужками. Клоун, просто клоун. Не Граучо Маркс часом. Граучо Маркс, 1890-1977. Американский актер-комик, участник комик-группы «Братья Маркс». А чего стоят другие твои пасквили? Боже ты мой! Оружие американского подполья. Или вот, как сделать дома профессиональный фейерверк. Ну а это вообще из разряда классики. Как навсегда потерять свою бывшую. В самом деле, что это? Я бы мог подумать, что ты активистка-радикалка. Но, во-первых, ты не из Техаса. У них там насчет черных ухо по-прежнему востро. Ни за что к себе не примут. Я тем временем пытаюсь уяснить, на каком таком основании мой гость решил, что имеет право качать права в моем доме. Ну да, весь этот день он вел себя довольно фамильярно. Но такая линия поведения, как будто он не отец, муж или что-то в этом роде, это уж слишком. Он ведь просто старик, которому все наскучило, а теперь вдруг появилась некая интрига, о которую можно погреть душу и разогнать кровь. Со мной он якобы общается, потому что у меня перед ним какая-то невыполненная обязанность, а так он жестоко во мне разочарован. Надо отдать ему должное, играет с чувством, можно сказать, талантливо. Да вы успокойтесь. Что значит успокойтесь? Ты что, какая-то беженка? Скрываешься? Чего ради тебе понадобилась такая книжка? Объясняться я вам не обязана. Ну, увидела ее на полке в магазине. Прониклась любопытством. Дальше что? В каком таком магазине? Солдат удачи, что ли? Чтиво этих чокнутых? Солдат удачи – военный наемник. Просто книжка. Да не книжка, а руководство, Доркас. Если это твое настоящее имя. Никто не покупает руководство, если не планирует применить его на практике. А судя по тому, как загнуты страницы, ты исчитала ее до дыр. Я не обязана перед вами отчитываться. Ну и не надо. Но согласись, эта книжонка – дерьма кусок. Утиль-сырье, хотите сказать? Потому я и не использую ее для... Я просто сказал, что эта книжка – дрянь, а не то, что ты ее использовала или нет. Почему я не выставлю его из своего дома, за то, что он устраивает мне эти разборки. Здесь никто не говорит громче, чем я. Что? То, что это мой дом, и никто здесь, черт возьми, не говорит громче меня. Извини. Не надо извиняться. Извиниться впору мне. Он присаживается на краешек дивана. Это же твой дом. Потаенно обособленная часть меня не прочь заметить, что мне приятно его неравнодушие. Что я даже тронута тем, что кому-то есть до меня дело, несмотря на то, что мы знакомы всего ничего. Но вслух я этого не говорю. Как руководство к действию я эту книгу не использую. Ну и слава богу. Потому что... Почему же? Потому что то, что она рекомендует, я уже и сама проделала в основном, так что на ней свет клином не сошелся. Что ты такое говоришь? Мистер Колдхерст подтягивает один из моих кухонных стульев и усаживается прямо передо мной. Он снимает пиджак, а я пытаюсь во всем прочесть символы, хотя бы на этот единственный вечер. Это то, чему я поднаучилась от американских женщин. Улавливать во всем, что делает мужчина, тайные умыслы, адресованные мне. В данную минуту, черт возьми, беженец он, а не я. Это он скрывается от семьи. Он смотрит на меня, накренив голову, словно задал вопрос и ждет на него ответа. Ему бы не мешало понять, что я не из тех, кого он видит в телике, на шоу Донахью. Фил Донахью – американский журналист и телеведущий. Благодаря ему в 1960-х возник такой жанр телепрограммы, как ток-шоу. Все эти люди с их частными делами и проблемами, которые им не терпится выплеснуть на 20-миллионную аудиторию. Скажи одному из них «привет» не более, и он весь перед тобой загнется и весь из себя выложится. Всех их тянет в чем-то исповедаться, хотя на самом деле ничего они о себе не расскажут. И уж тем более не раскроют подноготную. Кладбище Флашинг, 46-я авеню, Нью-Йорк. Чего-чего? Кладбище Флашинг. Там вы ее и отыщете, если потрудитесь искать. Кого? Доркас Палмер. Доркас Неврин Палмер. 58-го года рождения. Сполдингс, Кларендон, Ямайка. Умерла 15 июня 79-го года в Астории, Куинс. Причина смерти – трагическое стечение обстоятельств. Так написано в некрологе, что означает «сбита машиной». Вы представляете, чтобы кого-нибудь в Нью-Йорке слизнула машина? Как понять «слизнула»? Ну, сшибла. И ты вот так используешь ее имя? Клодет Кольбер как-то прискучила. Не смешно. А я и не смешу. Клодет Кольбер уже начинала резать слух. Нельзя же вот так пользоваться именем фамилии умершего. По нему же можно все легко отследить, отмотать к началу. Не хочу никого изумлять, но служба, выдающая свидетельство о смерти, в муниципалитете не самая крупная. Меня больше изумляет твое постоянное ерничанье. Этого я в ямайцах не припомню. Не смотри на меня так. Если ты каждые 5 минут не можешь обойтись без искрометания, то я вынужден обороняться и тоже пускать шутихи. Или относиться ко всему не всерьез. Правда? Но вы же сами этого добивались. Хотели, чтобы я все рассказала. А ты, можно подумать, так уж этого хочешь. Нет, не хочу. И все эти хихихаха не очень-то меня, честно сказать, прикалывают. Это вы, американцы, с этим вашим «хочешь, я тебя выслушаю»? Господи, терпеть этого не могу. Но все равно. Все равно это Нью-Йорк, потому что это Нью-Йорк. Эти немногие из тех, кто здесь умер, здесь в свое время родились. И у Штатов нет никакой четкой системы учета для всех. Фактически отдел свидетельств о рождении и отдел свидетельств о смерти друг с другом не соприкасаются. Они даже не находятся в одних стенах. Так что если есть в наличии свидетельство о смерти, то не обязательно иметь в наличии свидетельство о рождении. А если заполучить свидетельство о рождении, то у тебя есть доказательство, что ты – это ты. Хотя твоим реальным «я» здесь может и не пахнуть. А ее семья? Ну, это и Доркас Палмер. Все на Ямайке. Прилететь на похороны им было непосредством. Ну, а социалка? С этим у нее в порядке. Но ведь она не... Главное – получить свидетельство о рождении. Да я всего лишь позвонила в бюро регистрации на Ямайке и запросила копию моего, то есть ее, свидетельства о рождении. Даже не помню, сколько я за него отдала. Люди всегда склонны верить худшему, чем не самому плохому, так что легко на это покупаются. Вы удивитесь, во скольких местах можете сказать: «Понимаете, у меня украли паспорт, но у меня есть с собой свидетельство о рождении». И это прокатит. Да, наверное, было бы проблема, если б тебя все еще звали Клодет Кольбер. Или Ким Кларк. Чего? Ты ей успела побыть? Уже давно, ее больше нет. Так вот, затем я обратилась в бюро переписи с запросом информации насчет Доркас Палмер. И что, тебе ее сразу выдали? Не сразу. Сначала взяли с меня 7,50. Боже ты мой, а сколько тебе лет? А вам это зачем? Ладно, храни это в секрете. А служба соцстрахования не насторожилась, что ты обращаешься за номером так поздно? Если ты иммигрантка, то нет. То же самое, если у тебя есть свидетельство о рождении, но при этом утерян паспорт. Или у тебя, если на этот счет есть история, такая длинная и занудная, что они сделают все, лишь бы поскорее спихнуть тебя с плеч долой. Имея при себе один, а лучше два элемента из этого набора, и временное ID тебе обеспечено. Ну а после этого плати $35 и получишь паспорт. Только я его не получила. Но это уже во второй главе. То есть ты не гражданка США? Нет. И даже не с видом на жительство? Ну как сказать, у меня есть ямайский паспорт. С твоим настоящим именем? Нет. Господи, там-то ты что вытворила? И я? Да ничего. Ой, не скажи. Ты поди в бегах, то, что ты рассказала, для меня уже волнительнее всего ранее слышанного. Так чего ты там понаделала? От кого бежишь? Должен сказать, это жутко интересно. Кто знал, что, открыв сегодня дверь, вы к концу дня окажетесь здесь. И, кстати, я не в бегах, я не преступница. У тебя был сукин сын муж, который тебя поколачивал? Да. В самом деле? Нет. Доркас, или как там тебя звать? Теперь Доркас. Надеюсь, ты поблагодарила ее за щедрость, дать тебе пользоваться своим именем. Он встает и снова подходит к окну. То, что ты эмигрировала под чужим именем, наталкивает меня на мысль, что человек или люди, от которых ты бежишь, находятся на Ямайке, но у них есть ресурсы, чтобы выследить тебя и здесь. Отсюда все эти подложные имена. Вам бы детективом быть? А с чего ты взяла, что тебе, черт возьми, ничего не грозит? Здрасте, я здесь 79-го года, а он меня до сих пор не нашел. Он? Значит, это он, а не они. А детишек ты там не оставила?» «Чего?» «Нет, чего нет, того нет, слава богу». «Детишки не так уж плохи, пока не начинают разговаривать». «И что это за парняга, от которого ты бежишь?» «Вам-то оно зачем?» «Ну, может, я помогу?» «Что помочь? Да я уже сама себе помогла. К тому же он далеко от Нью-Йорка, да и причины приезжать сюда у него, скорее всего, нет». «Тем не менее, ты все равно прячешься». «Здесь, в Нью-Йорке, полно ямайцев. Кто-нибудь из них может его знать. Поэтому я рядом с ямайцами не живу». «Но зачем именно Нью-Йорк?» «Ну а где мне еще? Не в Мэриленде же торчать или там в Арканзасе?» «Кроме того, у мегаполиса есть свои преимущества. Общественный транспорт, так что нет нужды в машине. И на общем фоне ты не выделяешься, если только не разъезжаешь с белым в пригородных поездах. И работа есть такая, где тебя никто ни о чем не спрашивает. Хотя если ее и нет, то все равно приходится делать вид. Уходить по будням из дома примерно в одно время и возвращаться также вечером. Я вот когда не работаю, просто хожу в библиотеку или в музей современного искусства». «Ах, вон откуда у нас познание насчет Поллока и де Кунинга!» «Да бросьте, это я и без всякого музея современного искусства знаю!» «И все равно это не житье, когда постоянно приходится оглядываться. Не устаешь? Отчего?» «В самом деле, отчего бы?» «Жизнь понемногу налаживается, открывает кредитный лимит. Здесь все требуют погашения долгов, хотя многие из них, я, можно сказать, с лихвой оплатила наперед. Впрочем, это уже из четвертой главы. Послушайте, если это у нас момент катарсиса, то вынуждена вас разочаровать». «Разочарование – последнее, что я думаю при мысли о тебе, милашка». «Мне реально следовало сказать ему, я вам не милашка. Просто надо было, но я сказала. Поздно уже, вам пора домой». «И как ты представляешь, чтобы я, почтенный белый джентльмен юного возраста, выбирался из...» «Мы сейчас где?» «В Бронксе». «А-а, странно, я совсем забыл. А как мы...» «Ладно, отложим. Зов естества». Он прикрывает за собой дверь. Его накинутая на стул ветровка соскальзывает на пол, и я ее поднимаю. «Ого, какая увесистая! Явно не для лета. Да еще с подстежкой. Летом в такой употеть можно». Ветровку я складываю, и тут в районе левого плеча замечаю ярлык с надписью, явно не похожей на инструкцию по стирке. Сделано рукой, как будто бы фломастером. Если вы читаете это рядом с владельцем куртки, просим срочно набрать 212-468-77-67. Срочно. Очень просим. Три длинных гудка. «Алло, папа? Папа? Господи, ты!» «Это Доркас». «Кто-кто?» «Доркас Палмер». «Что за ё... Подождите, вы та женщина из агентства?» «Лапка, это та из агентства». «Да, я из агентства. Мистер Колдхерст». «Умоляю, скажите, что он с вами». «Да, он со мной. Просто хочу дать вам знать, что это он настоял на том, чтобы мы вышли из дома. То есть он взрослый человек и может сам делать, что хочет. Просто я не могла оставить его одного и...» «Где вы сейчас? С ним все в порядке?» «В Бронксе. И да, в порядке. Что...» «Дайте мне ваш адрес срочно. Алло, вы меня слышите?» «Конечно». Я диктую адрес, и он брякает трубку. «Хоть бы слово сказал. Что толку биться вокруг куста, как говорят американцы?» Я осторожно стучусь в дверь санузла. «Мистер Колдхерст, Кен, я позвонила вашему сыну. Он говорит, что за вами выезжает. Извините, но уже совсем поздно, а оставаться здесь вам нельзя. Кен, вы слышите? Мистер Колдхерст». «Ты кто?» Я приникаю головой к двери, чтобы повторить, хотя сказала вроде бы разборчиво. «Ты кто, ёб твою? А ну прочь от двери!» Слышится изнутри неузнаваемо колючий голос. «Иди нах отсюда!» «Мистер Колдхерст!» Я берусь за ручку, но дверь заперта изнутри. «Иди нах, я сказал!»